она медленно двигалась в его сторону. Игорь Николаевич хотел было спрятаться от приближавшегося нечто за теплицу, однако через несколько секунд с удивлением увидел, что из-за теплицы появилось человекоподобное существо ростом около 30 сантиметров. Игорь Николаевич хотел бежать, но почувствовал, что не может сделать и шагу. Теперь, когда маленький человечек завис на расстоянии около 3 метров от его головы, Игорь Николаевич смог его как следует рассмотреть. Человечек был пропорционально сложен, одет в плотно облегающий комбинезон. На голове черная шапочка, как у аквалангистов. На ногах что-то вроде ботинок. Руки сложены на груди, а ноги раздвинуты. Голова маленькая, около 5 сантиметров в диаметре. Глаза черные, рот небольшая полоска, нос едва различим. Во время всего безмолвного наблюдения, длившегося около 15 минут, человечек совершал вертикальные колебания в пределах полуметра, а затем, повернув на 90 градусов, полетел в сторону от наблюдателя, пока совсем не растворился в синеве неба. В уфологии известны случаи необычайного излечения людей в результате воздействия НЛО. Летом 1989 года Нина Васильевна К., город Сочи, сильно обварила себе ногу. В этот день была большая гроза. После особенно яркой вспышки молнии комната наполнилась ослепительным светом, и Нина Васильевна увидела у телевизора двоих, женщину и мужчину, в струящихся сверкающих плащах. «Глаза у них огромные», — рассказывала потом Нина Васильевна. «На макушке маленькая черная коробочка с идущими вверх 3 проводками. От коробочки к лбу также черная полоса идет, и вокруг лба полоса. На переносице сверкающая белая закрепка, а на окончании носа 2 маленьких блестящих шарика. Дальше темная пластинка спускалась к шее и оканчивалась опять коробкой. Все лицо как бы в прозрачной маске. Вокруг глаз сверкающий ободок. От страха я потеряла сознание. Очнулась, мысленно услышала их голоса. Он говорит, что у нее сильный ожог. Сними его. Женщина двинулась ко мне. От нее исходил сильный жар, и я опять потеряла сознание. Когда очнулась, их уже не было. Утром, когда Нина Васильевна сняла повязку с обожженной ноги, удивилась. Рана затянулась и подсохла. Являются ли НЛО космическими кораблями инопланетян? Писатель Казанцев, один из основоположников изучения НЛО в СССР, считает, что утверждать это однозначно нельзя. Хотя, по мнению президента Ассоциации «Экология непознанного» Семенова, инопланетная версия НЛО, безусловно, имеет право на существование. Между тем, все проявления феномена НЛО, появление или остатки твердотельных объектов, посадки, наблюдения гуманоидов, контакты с ними, укладывается в более общую концепцию. Она включает понятие параллельных пластов реальности, материализацию, дематериализацию, хрональные эффекты, аспекты подсознательной деятельности мозга. В нее входит идея о множественности форм жизни разума не где-то в далеких галактиках, а здесь, на Земле, прямо сейчас. Академик Академии медицинских наук СССР, директор Института клинической и экспериментальной медицины СО Академии медицинских наук СССР Влаэль Петрович Казначеев выдвинул идею о существовании на планете Земля параллельных миров, в том числе полевых форм жизни, невидимых для человеческого глаза, мыслящего эфира. Исследования уфологов показали, что эти эфирные формы жизни гораздо старше нас на Земле. Физик-оптик Кузовкин считает, эти энергетические существа могут изменять свою форму, светимость, плотность и положение в пространстве –